Глава вторая. Оккупировав гардеробную близняшек, девушки с удовольствием приступили к сборам. В моде сейчас длинные струящиеся платья из жидкого жемчуга, близкие к классическим одеждам демиургов. Они переливаются и меняют оттенки в зависимости от времени суток, освещения и даже настроения своих обладательниц. Но эта мода официальная, принятая среди взрослого и мудрого населения высшего мира. Однако во все времена и у всех народов бунтующая молодежь стремилась выделиться и проявить свою незаурядность. Поэтому, если дело не касалось официального приема или учебы, девушки позволяли себе маленькие шалости. Каблуки, короткие юбки и топы, узкие брючки и обязательный предмет гардероба на Хекстере, в Рокси и других тусовочных планетах, тончайшие чулки из слюны медиагасских пауков. Дайра придирчиво разглядывала в зеркале свою фигурку в платье с глубоким вырезом. Переливы розового оттеняют ее слегка смуглую кожу и облако темных волос. Платье из полупрозрачной струящейся ткани, длинное, но с дерзкими разрезами до середины бедра. Еще немного, и показались бы кружевные резинки нежных чулок. На ногах кремовые лодочки на тонкой платформе с элегантной шпилькой, чтобы придать ногам запредельную длину. Дайра вертелась перед зеркалом, не в силах сосредоточиться на наряде из-за щебета близняшек. Они никак не могли решить, появиться на публике в одинаковых одеждах или в разных. Стоит выбрать разные, как одна хочет одеться точь-в-точь, как другая, но как только решаются на одинаковые, начинают спорить о деталях. «Мне кажется, желтый лучше», – машинально ответила Дайра на вопрос Ниры и, понизив голос, спросила. «А где будет проходить собрание?» «На площади цветочных шаров, в любимом мамином каньоне. Ты что, забыла?» Звонко и громко ответила Лора, а шепотом добавила. «Тише, родители услышат». «Я готова!» — воскликнула Нира и обернулась к подруге и сестре. Низко сидит на узких бедрах крохотная юбочка ядовито-салатового цвета, топ с коротким рукавом из зеркальной ткани облегает ее фигурку, как вторая кожа. Туфли на высоченной шпильке в тон юбки, а платформа серебристая. Немерия великолепна. Белоснежные локоны девушка собрала в хвост на макушке, и они мягко струятся по плечам. «Я тоже так хочу!» – воскликнула Лора и вихрем пронеслась мимо сестры, чтобы в точности воспроизвести удачный образ. В это время в противоположном конце дома на огромную террасу с видом на океан вышла стройная, юная и прекрасная женщина. Ее кремовый хитон украшен тонкими, искусно выполненными изумрудными узорами в виде веточек чайного дерева. Грива белоснежных волос, тонкие черты лица и раскосые зеркальные глаза делают ее невероятно похожей на близняшек. Она поставила поднос с высокими бокалами и прозрачным графином перед огромным черноволосым мужчиной. Улыбка замерла на его твердых, словно созданных для того, чтобы отдавать приказы, губах. Глубоко посаженные глаза под черными широкими бровями сверлили фигуру женщины столь откровенно, что, перехватив взгляд мужа, она застенчиво потупила взор, и нежный лиловый румянец окрасил белую кожу на щеках Ликерии. «Лика!» Хрипло выдохнул мужчина и в ту же секунду, как поднос коснулся низкого столика, молниеносно подхватил жену, миниатюрную и хрупкую, рядом с ним и усадил себе на колени. «Виенис, нет!» Крохотные кулачки замолотили по широкой, твердой, как камень, груди мужа. Вот только убедительности этому сопротивлению явно не доставало. «Перестань, пожалуйста, девочки...» «Девочки собираются на какие-нибудь подпольные гонки или соревнования по стрельбе из бластеров, или бег на перегонки с черным медведем, или какой-нибудь еще чертов тотализатор. Версия для нас – празднование Нейсона. Кстати, официально мы тоже там будем». Виенс усмехнулся. «Но как только за ними закроется дверь...» Его большой палец нежно провел по шее жены, спускаясь ниже, к волнующим округлостям под складками кремового хитона. Маленькие тонкие пальчики перехватили огромную ладонь мужа, Ликерия поднесла ее к губам и нежно поцеловала поочередно кончик каждого пальца, не отводя глаз от его пристального взгляда. С каждым поцелуем глаза любимого мужа становились все темнее, но после пятого касания губ такие слабые на вид пальчики с неожиданной силой опустили руку мужу к ее коленям. «Об этом я и хотела поговорить, мой господин». Ласковый и смиренный тон мог бы обмануть кого угодно, но только не Виениса, который услышал в нем железные и несокрушимые нотки. Демиург-воин вздохнул, буркнул себе под нос проклятие на одном из иномирских языков и прорычал. «Что же ты делаешь со мной, женщина?» И, высвободив руку, легким движением поднял жену в воздух и пересадил на стоящее рядом плетеное кресло с обилием подушек. Видно было, что это усилие далось ему нелегко, но фиалковые глаза посветлели, и уже более ровным тоном он произнес. «Тебе не кажется, что это нормально для их лет? Все эти подпольные развлечения, тусовки, танцы сутки напролет и мода на наряды, скажем так, не слишком развитых планет?» «Подпольные развлечения бывают разными, ты же знаешь. Я не говорю о том, что им реально может угрожать опасность. Все-таки, я надеюсь, мы были хорошими родителями, и девочки действительно доверяют нам, но Дайра...» «Меня беспокоит ее состояние. И особенно беспокоит то, что на фоне этой ее депрессии девочки продолжают вести себя как обычно, будто ничего не происходит». «Сердце мое, ты преувеличиваешь». Нира и Лора просто показывают ей таким образом, что ничего страшного не происходит. И ведь действительно не происходит. Она отправляется не куда-нибудь, а в Лаэлерт, колыбель творцов, чтобы пройти там эксклюзивное обучение и приступить к исполнению своего прямого предназначения. «Она еще так мала?» «Милая, конечно, для нас они дети, но ее сила говорит об обратном». «И к тому же, она не исчезает, а просто переезжает и будет по мере возможности оставаться на связи с близняшками. Да, это займет какое-то время, но у нее в распоряжении целая вечность. Убей меня, творец всего сущего, я действительно не понимаю Демиурга с даром, который не хочет творить». «Ты лукавишь, Виенис, я же вижу, ты и сам считаешь, что ей рано пока пользоваться силой». А эти слухи, что для раскрытия дара обязательно развоплощение. Среди нас так давно не рождался никто с даром десяти сил, что мы забыли, как раскрывается в этом случае потенциал. Ты слышишь, что говоришь, женщина? Она кровь от крови десяти могущественных демиургов. Кто позволит ей развоплотиться? Она просто маленькая испуганная девочка, которая хочет оставаться девочкой. Пока еще ни один из творящих демиургов за всю историю нашей расы не вызвался в колыбель творцов в столь юном возрасте, тем более против своей воли. Кроме... Ликерия оборвала себя на полуслове. «Не надо об этом сейчас. Девочки дома». Виенис опять притянул к себе жену, на этот раз мягко усадив рядом с собой, обнял ее за плечи и поцеловал в белокурую макушку. «Давай сменим тему». «Ты слышал о новом увлечении нашей молодежи, подпольных квестах? Я сегодня говорила с Дайлирой, она боится, как бы дочь, на которую возлагают такие надежды, не выкинула что-то подобное». «Женщины, вы в сотни раз все преувеличиваете. Я сам сегодня виделся с Лититом, и мы говорили о том, что все больше школьников принимают участие в запрещенных внедрениях в миры. Но для того, чтобы принять участие в квесте, обязательно предварительная регистрация». Так что корпорация передвижений во времени и пространстве при мудрейшем совете всегда в курсе, кто из ребят куда направляется. Их страхуют опытные агенты. «Виенис, ты чего-то не договариваешь?» «Сердце мое, я проверил главное. Наши девочки и Дайра в том числе ни в каких развлечениях подобного рода не замечены. И даже если бы они и решили зарегистрироваться для иномирного внедрения и принять участие в подпольном квесте, это было бы абсолютно безопасно для них», произнес Виенис с особым нажимом на «если бы» и «было бы». Лукаво посмотрел на жену, наигранно подавляя самодовольную усмешку. В ответ Ликерия немного отстранилась от него и тут же порывисто обняла его своими тонкими изящными руками, прижавшись так тесно, насколько это было возможно. Вдыхая самый чудесный и родной в мире запах, запах любимого и любящего мужчины, спрятала свое милое личико на его широкой груди. Какой же все-таки у нее внимательный и заботливый муж. И он так же сильно переживает за Дайру, хотя явно противостоять мудрейшим не могут даже воинам.